Все ее сознание заполонили сейчас Каферти, Гаррет Тенч, Кейт Карбери, Сирил Коллер, Тревор Гест, Эдвард Айли. Начальник полиции доверил ей руководить сложным расследованием. Результатом этой работы мог быть резкий скачок в карьере, но она отвлеклась на поиски преступника, изувечившего мать. Это не только заняло все ее время, но и толкнуло к Каферти. Она знала, что надо собраться и сосредоточиться. Утром в понедельник начнется официальное расследование, скорее всего, под руководством инспектора Макрея и детектива Старра. Будет сформирована группа с привлечением всех необходимых ресурсов, а ее отстранили. Остается только одно — добиться приема у Корбина и попросить прощения. Попытаться добиться разрешения снова приступить к работе. Он наверняка потребует дать ему слово, что Ребус близко не подойдет к расследованию. Соглашаться или не соглашаться? Когда на сцену вышел новый ансамбль, кто-то увеличил громкость динамиков. Вынув мобильный, Шиван проверила, не пришли ли новые сообщения. Один пропущенный вызов. Она посмотрела номер. Эрик Мосс. Вот уж не было печали. Недовольно буркнула она. Эрик отправил ей голосовое сообщение, но сейчас она не была расположена его слушать. Сунув мобильник в карман, она вытащила из сумки бутылку с водой. На нее пахнуло сладким запахом анаши, но знакомого дилера из лагеря «Горизонт» поблизости не было. Парни на сцене старались вовсю, но, похоже, акустическая система срезала верхние частоты. Шиван отошла подальше от сцены. Лежащие на траве парочки либо обнимались и целовались, либо смотрели в небо с мечтательными улыбками. Она вдруг сообразила, что продолжает идти в сторону той поляны, где стояла ее машина. До выступления «Нью Ордер» оставалось еще несколько часов, и она знала, что ради них не вернется. Ну а что ждет ее в Эдинбурге? Может, позвонить Ребусу и сказать, что она его простила? А может, посидеть в баре наедине с бутылкой холодного шардоне, блокнотом и ручкой, и написать и отрепетировать речь, с которой утром в понедельник она обратится к начальнику полиции? «Если я верну вас в группу, вы должны напрочь забыть о своем коллеге. Вы поняли, о ком я говорю, сержант Кларк?» «Поняла, сэр. И так ценю ваше расположение ко мне. И вы согласны на мои условия? Отвечайте, сержант Кларк. Просто да или нет, без всяких выкрутасов». Только это было совсем не так просто. Она опять катила по шоссе М-90, но уже в южном направлении. Через 20 минут показался мост Форт-Роуд. Теперь автомобили уже не досматривали. Проехав по пригородам Эдинбурга, Шиван поняла, что оказалась вблизи Крамонда. И решила заглянуть к Эллен Уайли и поблагодарить за терпеливое выслушивание ее ночных излияний. Свернув на Уайт-Хаус-Роуд, она припарковала машину у знакомого дома. На звонок никто не ответил. Она позвонила Эллен на мобильник. «Это Шиф», — сказала она, когда Эллен ответила. «Хочу разорить тебя на кофе. Мы сейчас не дома, гуляем». «Я слышу сильный шум воды. Вы что, за домом?» Помолчав несколько секунд, Эллен ответила. «Давай встретимся попозже». «Хорошо. Но я вообще-то уже здесь. Может, лучше встретиться и посидеть где-нибудь в городе, только нам вдвоем». «Ну что ж, я не против», — согласилась Шиван, непроизвольно нахмурившись, и Эллен словно почувствовала это. «Послушай», — скороговоркой начала она, — «а что, если действительно просто выпить по чашке кофе? Жду тебя в 5». Чтобы не стоять на месте, Шиван дошла до конца улицы и спустилась по дорожке к реке Алмунд. Эллен и Деннис были у старой мельницы и сейчас возвращались назад. Заметив Шиван, Эллен махнула ей рукой. На лице Деннис, вцепившейся в руку сестры, застыла непроницаемая маска. Только вдвоем. Деннис была ниже ростом и тоньше, чем сестра. С подросткового возраста, когда забота о весе перекрывает все остальное, ее глаза сохранили выражение, с которым голодный смотрит на еду. Кожа на ее лице была серой, а волосы тусклыми и безжизненными. Она старалась не встречаться глазами с Шиван. «Привет, Деннис», — с улыбкой проговорила Шиван. Деннис ответила каким-то нечленораздельным звуком. Эллен же, напротив, старательно разыгрывала бодряка. И всю дорогу до дома ни на секунду не умолкала. «Пойдемте через сад», — предложила она. «Я приготовлю кофе или по стакану грога, хотя ты же за рулем, да. Концерт, как я понимаю, не очень. Ты ведь не осталась до конца. Мне уже поздно ходить слушать поп-группу, но вот для Coldplay я бы сделала исключение. Да и то лишь при условии, что мне предоставят удобное кресло. Простоять целый день в ожидании среди оборванцев и карманников. Деннис, ты у себя наверху? Принеси тебе чашечку». Она вышла из кухни во дворик с тарелкой печенья. «Ну как, нравится тебе здесь, Шиф?» «Вода закипела, а я что-то никак не вспомню. С чем ты пьешь?» «Только с молоком», — ответила Шивен, глядя на окна спальни. «Деннис в порядке?» В этот момент сестра Эллен подошла к окну. Она широко открыла глаза, встретившись с пристальным взглядом Шивен, рывком задернула занавеску. Окно, несмотря на безветрие, тоже было закрыто. «Все в порядке», — успокоила Шивен Эллен, взмахом руки удерживая ее от дальнейших расспросов. «А ты сама-то как?» Эллен Уайли притворно рассмеялась. «Да что мне это будет? Вы обе выглядите так, словно только что залезли в домашнюю аптечку, но приняли разные лекарства». Еще один взрыв притворного смеха, и Эллен снова скрылась за дверью кухни. Шивен медленно поднялась с табуретки и, последовав за ней, остановилась на пороге. «Ты ей сказала?» — негромко спросила она. «О чем?» «О Гаррете Тенче. Она знает, что он убит?» Шивен с трудом произнесла эти слова. Они буквально застряли у нее в горле. «Тенч погуливает от жены».